«Вишневый сад 2005». Когда я начинала, специалистов по маркетингу и менеджменту почти не было. Сейчас пришло новое поколение бизнесменов. Они получили нужное образование. Хорошее или плохое, но нужное. Они по-другому смотрят на мир, ведут бизнес более агрессивно. Я шучу. Вишневый сад. Я такая Раневская, а тут Лопахины. Они считают, если люди покупают зеленые ботинки с красными бантиками, и это приносит прибыль, то так и надо. И они правы. Бизнес есть бизнес. Но я, смеется Ирина Наумовна, ретроград-консерватор. Хочу, чтобы моя продукция все-таки приучала покупателей к хорошему вкусу. А нет желающих вас из Лопахиных взять под крыло? Есть, конечно, но для нас постулат – самостоятельность. Самостоятельно выживать, однако, трудно. После сырья основная проблема – кадры. Нет квалифицированных швей. Система подготовки рабочих специальностей практически отсутствует. Да и не рвется народ в рабочие. Идут в продавцы, охранники, дежурные по московскому метро. К тому же работа за швейной машинкой с искусственной кожей на потоке очень тяжелая и монотонная. Но те, кто выбрал такое призвание, все эти годы со мной. Остались квалифицированные кадры. И вообще, вопреки всему, степ развивается динамично. Со степами-двойниками вас не путают? Я собиралась переименовываться, благо у нас появилась дочерняя фирма «Голланд Дизайн». Но потом передумала, потому что и сама я на этом рынке 14 лет, и степ-коломну знают, и, надеюсь, любят.